Львы, змеи, петухи и другие причуды гностицизма. Тот, кто читает не первый мой роман, знает, что статья в конце — это уже почти старая добрая традиция. И в этот раз мы решили в таком удовольствии себе и, надеюсь, вам не отказывать. Ртутные сердца полностью построены на гностическом скелете, а потому далее речь пойдет о гностицизме и его ключевых аспектах. Конечно, в одну небольшую статью не вместить всего, но этого нам и не требуется. Тем, кто заинтересуется темой, советую просто погрузиться в различные исследования. Выбирайте любое. Один из героев маятника Фуко, Умберто Эко, его же слова, кстати, вынесены в эпиграф, очень верно называет годы зарождения и начало распространения христианства временем великого переосмысления человеческого духа. Эпохой, когда мы перестали смотреть только в космические сферы, обиталище богов, а заглянули еще и внутрь себя. Отсюда столь бурное цветение различных учений о душе и Вселенной. Неоплатонизм, герметизм и, наконец, гностицизм — у всех трех общие корни. Все они, во-первых, утверждают, что мир создан некой единой метафизической силой, условно, очень условно, единым, непостижимым богом. У неоплатоников очень характерно названным «единым одним». Во-вторых, все эти учения, возникшие на переломе между политеизмом и монотеизмом, в привычном нам виде, говорят, что человек может воссоединиться с гармонией космоса, ведь душа родом оттуда, посредством определенного становления. Инициации, если угодно. Инструменты такой инициации в каждом учении свои. Для гностиков освобождение духа возможно посредством гнозиса, то есть познания. Гностицизм. Процитируем прямо с просторов интернета. Все равно самые любопытные пойдут гуглить статьи по теме дальше. Есть общее обозначение ряда течений поздней античности, эклектически соединявших элементы и мотивы Ветхого Завета, мифологии и некоторых раннехристианских учений. Гнозис — это тайное знание, доступное немногим, избранным и посвященным. Учение во всех его интерпретациях, ведь каждый гностический учитель вносил какие-то свои нововведения, строится на противопоставлении материи и духа. Дух считается запертым в материальном мире. Освободить его можно только посредством познания. Обретение сокровенной информации об истоках души, мире и космосе. Человеческий ум живет преимущественно в собственном иллюзорном мире, из которого можно освободиться только через просветительский гнозис. Перед нами, грубо говоря, смесь древнейшей психологии и мистических практик, предлагающая заглянуть в самые глубины человеческого «я». Прежде всего, необходимо разобраться с космической картиной гностиков и их центральным мифом — падением Софии, мудрости. Итак, жила-была некая единственная сущность, иногда описываемая как чистый свет, сотворившая мироздание, и была она разделена на ионы, то есть, грубо говоря, составные части. Совокупность всех этих ионов называется плеромой, то есть божественной полнотой. Иногда этим словом обозначают пространство, некий космический предел, где ионы обитают. Если угодно, ионы — это как бы такая лестница из сущностей, ведущая к единому Богу. В мистической школе гностика Василида также появляется понятие абраксаса. Цифровое значение букв равняется 365. Это существо с телом человека, змеиными хвостами вместо ног и головой петуха, которое олицетворяет собой совокупность ионов, божественную полноту. Он, Василит, утверждал, что Бог, несотворенный, вечный Отец, сначала породил свой нус, или ум, логос, слово. Это Фарнезис – разум. От Фарнезиса произошли София, мудрость и Динамис – сила. То есть в представлении Василида Абраксас и есть непостижимое единое божество, бог гностиков. И все входящие в его состав ионы отображаются в иконографии. Змеиные конечности — это нус и логос. Голова петуха — символ предвидения и бдительности — фронезис. Щит — София. Броня мудрости. Меч — динамис. Орудие силы — власти. Ну так вот, жила-была некая единственная сущность, разделенная на ионы и состоящая из них. И однажды София выпала из плеромы, то есть духовной составляющей мира, оказавшись во тьме иных пределов. Гармония космоса нарушилась. И тогда, плача и пытаясь вернуться в плерому, София породила и Алдабаофа, демиурга, создавшего материальный мир, заключившего души людей в бренные тела, хотя родом они из плеромы, и возомнившего себя истинным творцом всего сущего. Вообще всего сущего. Помогают ему, подобно ионам истинного божества, архонты, тюремщики, управители космоса. И Алдабаоф, создающий копию, пародию, он и сам пародия, иллюзия, существо, лишенное онтологической реальности. Если угодно, он — бодрияровский симулякр, порождающий точно такие же симулякры. В одном из них мы живем. А дальше мнения разделяются. Несмотря на то, что в гностицизме есть сквозные образы, сюжеты и концепции, каждая отдельно взятая секта вносила свои корректировки. Этот общий Google-документ нещадно редактировали. Так одни считали, что Иалдабаоф — средоточие всего зла в мире. Другие же говорили, что за ним стоит некая абсолютная темная сущность, а он лишь выполняет ее приказы. Однако первая трактовка более распространена. Изображается Иалдабаоф обычно в виде змея с головой льва. Возможно, вы заметили, как этот образ преследует героев «Ртутных сердец». Интересно, что символ этот родом из мифологии Ближнего Востока, в которой он носил абсолютно созидательный характер. Лев символизирует солнце, змея — хтонический мир, но в то же время обновление жизни. Итого мы получаем комбинацию двух важнейших творящих сил Ближнего Востока — солнечных богов плюс богов смерти и возрождения. Но новые учения, как повелось, все немного переворачивают с ног на голову. Однако встает вопрос, почему вдруг Иалдабаоф так возгордился и возомнил себя совершеннейшим создателем, позабыв, что сам он — случайное творение опечаленной Софии, потерянной во тьме? Произошло это от незнания. Беда Демиурга не в его абсолютной злости, а лишь в том, что он не знает устройства космоса и представить не может, что есть некие силы над ним. Силы духа. Поэтому некоторые гностики иначе трактуют легенду об изгнании из рая. Адам и Ева потянулись к древу и яблоку познания, тем самым решив узнать природу вещей, и за это Демиург изгнал их. Точно так же некоторые считают, что Христос, часто сопоставляемый с образом Солнца, на тему солярности фигуры Христа есть большое количество исследований. Это посланник Плеромы, который должен освободить Софию и вернуть ее к ионам, чтобы восстановить божественную полноту, гармонию. А человеку он несет именно знание о правдивом мироустройстве. Тогда-то, восприняв и поняв учение Христа, душа познает себя, потом космос и, наконец, сможет освободиться, воссоединившись с Плеромой, придя к свету. И христианское воскрешение адептами гностицизма в этом контексте трактуется скорее как пробуждение, то есть не буквально, символически. Мир несовершенен, потому что такова его природа, Но люди могут освободиться от заключения в этом порочном мире и от бессознательности, сопутствующей этому заточению. Иисус пришел как посланник и освободитель. И те, кто принимает Его послание сердцем, разделяя эту тайну, спасаются посредством гнозиса. На этом, наверное, стоит и закончить. Было бы скучно разбирать каждую гностическую детальку в ртутных сердцах. Хочется, чтобы читатель сделал это самостоятельно. И, возможно, увидел в самом основании романа вариации на тему главного гностического мифа.